Глава 5. Полковник Федоров. Через 2 недели после визита Николая II точно с такой же миссией в госпиталь прибыла союзная делегация во главе с британским генерал-майором сэром Альфредом Фортескью Ноксом, военным атташе в России, и французским генералом По. Их сопровождал вице-адмирал Кербер, у которого на груди был новенький британский орден за выдающиеся заслуги. Прибыли освещать это событие корреспонденты английских и французских газет, да и наши столичные тоже за компанию приехали, хотя они тут гости частые. После впечатляющей победы российского флота над германским, наши любимые союзники, несмотря на зубовный скрежет некоторых их политиков, все же признали, что мы совершили маленькое чудо, чем не мог похвастаться их хваленый Royal Navy и тем более французский флот на пару с итальянским. Но общественное мнение, что в Англии, что во Франции, подняло нашу победу на небывалую высоту и требовало наградить героев. Вот потому-то эта делегация прибыла в госпиталь, где находилось большинство раненых в этом сражении. 28 офицеров российского флота были удостоены иностранных орденов, в том числе 16 из первой оперативной группы. Кто-то из офицеров получил французскую награду, а кто-то английскую. Контр-адмирал Трухачев от союзников получил 2 награды. Он стал офицером ордена Почетного легиона и кавалером британского ордена Святого Михаила и Святого Георгия. Такой же орден получили командиры линкоров. Я был вторым, кто был удостоен 2 наград. За битву в Рижском заливе французы пожаловали меня орденом Почетного легиона, командорским крестом. Англичане вручили орден Бани за баню, устроенную кайзеровскому флоту на Балтике. Этот орден был 4-м по значимости в Британской империи. Командир бригады крейсеров «Плен» и начальник 2-й полубригады крейсеров «Вердеревский» получили британский орден за выдающиеся заслуги. Точно такой же орден получил командир «Новика» за бой у мыса Дагерорт. Но еще 4 сентября новый командующий оперативной группы контр-адмирал Трухачев прибыл на эсминец и вручил перед строем командиру, старшему артиллеристу и минному офицеру Новика ордена Святого Георгия 4-й степени, штурману и главному механику Владимира 3-й степени с мечами, наградой за бой с эсминцами, за влечение и посадку германского крейсера на мель, а также георгиевские кресты и медали отличившимся кондукторам, унтер-офицерам и матросам. Кроме того, Беренц стал 3-м офицером, получившим 2 награды за бои в заливе, получил еще и французский орден, как и Вилькин с Паттоном. Еще несколько офицеров, от мичманов до старших лейтенантов, были награждены британским военным крестом. После награждения меня в оборот взяли щелкоперы и фотографы. С трудом от них отбился. А сколько они пожгли магния, госпиталь просто заволокло дымом, как от залпа главным калибром. Недели за 3 до выписки из госпиталя я занялся анализом боевых операций на море. Для этих целей я привлек находившихся на излечении в госпитале некоторых морских офицеров, участников боев с германским флотом. От них было много всяких предложений и идей, поданных письменно и просто высказанных вслух во время дискуссий. Всех очень интересовали вопросы: каким должен быть флот, его структура, что нужно флоту, какое оружие, корабли, приборы, особенно насчет приборов. Нужны новые дальномеры с большей базой, приборы управления огнем, радиостанции с большей дальностью передачи сигнала, безотлагательно нужно развивать гидроакустику. Тут же от моих помощников начали поступать предложения обратить внимание на конкретных людей, занимающихся конструированием вооружения или различных установок и приборов, которые можно использовать как для флота, так и для армии. Работы по дальномерам могли бы продолжить полковник Перепелкин и Владимир Игнатовский, по приборам управления стрельбой старший лейтенант Сергей Изенбек и инженер Николай Федорицкий. Кто-то вспомнил об инженере Ниренберге Роберте Густавиче. Это он еще в 1905-м сконструировал для нашего флота звукоподводный телеграф и успешно провел испытания. Работы по внедрению гидрофонических станций на флоте решено было продолжать. Уже в 1911-м на нескольких подводных лодках Балтийского флота были установлены подобные станции с дальностью нормальной связи до 1,5 миль. К началу войны он разработал более совершенную модель, которую в первую очередь начали устанавливать на новые подводные лодки, а также на крупные надводные корабли. Но мощности гидрофонической мастерской для выпуска станций катастрофически не хватало. Тут в дело вмешалась французская фирма Дюкрете. Почувствовав, что подобные станции могут принести доход, эта фирма предложила для русских подводных лодок свои звукоподводные приборы с излучателями-колоколами. Эти станции были хуже отечественных, их нормальный прием не превышал 1 мили, да и скорость передачи сообщений была ниже. Наши же приборы можно было использовать как гидроакустическую станцию для обнаружения кораблей и подводных лодок, что было доказано проведенными опытами незадолго до войны на Черном море. Но флот все же закупил 50 комплектов этого французского дерьма. А надо было просто развивать свое производство, подбросить деньжат, выделить людей и дать оборудование. И глядишь, к середине войны мы бы имели свои средства обнаружения подводных лодок, а не клянчили их в Англии. В общем, в России это обычная практика на протяжении последних 100 лет. Отдать огромные деньги за импортное дерьмо, но свою промышленность не развивать. А если делать вид, что развиваем, то дать возможность чиновникам украсть все или почти все деньги, выделенные из казны, что в начале 20 века, что в 21-м. Так и хочется спросить, где же вы, товарищ Сталин? Вот только спросить не у кого. Сталин пока еще просто Иосиф Джугашвили. Надо разыскать Ниренберга и побеседовать с ним. Надеюсь, он все еще трудится на Балтийском заводе, в той же гидрофонической мастерской, что 10 лет назад создал Беклемишев, один из создателей русского подводного флота. Также посоветовали обратить внимание на племянника адмирала Щенсновича, старшего лейтенанта Александра Щенсновича, служившего на линкоре «Севастополь» старшим штурманским офицером. А если Ниренберга свести с Щенсновичем, получится неплохой тандем. Еще об одном человеке я знал из своего будущего. Было бы желательно привлечь его к созданию гидроакустики. Вот только он сейчас в Париже работает над созданием гидролокатора, и через год он своего добьется. Ничего страшного, что он числится в неблагонадежных. Это все ошибки молодости. Зато очень способный инженер, жаждущий помочь своей родине, несмотря на революционные взгляды. О Константине Шиловском надо будет поговорить с Григоровичем после того, как выйду из госпиталя. Сделать надо так, чтобы гидролокатор появился первым у нас, а не за границей. К этому прибавить бы первенство по созданию радара было бы совсем здорово. Я немного пофантазировал насчет оснащения флота всякими техническими новшествами и понял, что я рановато губу раскатал. Не все, что мне пришло на ум, могло воплотиться в жизнь даже через 30 лет. Остановимся лишь на том, что может появиться в ближайшие 10 лет. Но для обслуживания всего того, что должно появиться в ближайшее время, нужны обученные специалисты. А это значит, что уже сейчас их нужно обучать. А для этого надо разработать новую методику подготовки флотских специалистов. Я думал не только о флоте, но и об авиации и сухопутных войсках. Написал про танки и тактику их использования, про самоходную артиллерию и бронетранспортеры. Но многие мои идеи опережали время и возможности производственной базы страны. Я решил, что это будет задел на будущее. В последнее время было столько исписано бумаги, что ею можно оклеить небольшой особняк. Прохор только головой качал, так как мое поведение сильно изменилось в последний месяц. Он никогда меня таким не знал. Писал я много. Но вот руки от этих письменных принадлежностей всегда были чуть ли не по локоть в чернилах, и я обзавелся Паркером. Пачкаться чернилами стал меньше, но рука уставала. Пришлось обзавестись пишущей машинкой, а в роли машинистки иногда выступала Ольга. Анастасию я к этому не привлекал. Но иногда приходилось нанимать профессионалку. Вот только печатать я ей давал не мои научно-технические мысли, а второстепенные заметки. Главное, а соответственно секретное, я печатал сам. Самое интересное, что понятие «секрет» в России было, а о секретности практически никто не имел ни малейшего понятия. Почти все новшества в вопросах техники и приборостроения тут же становились достоянием друзей и союзников России, тех же лягушатников и островитян. И несмотря на войну, немцы тоже были в курсе всех новостей. Вопросы, являвшиеся в моем времени государственной тайной высшего приоритета, открыто обсуждались с чиновниками в салонах и на приемах в посольствах наших заклятых друзей. Сплошь и рядом изобретения русских инженеров финансировались иностранными компаниями, а учитывая, что промышленное развитие России существенно отставало от Германии, Англии, Франции и США, все новшества мгновенно появлялись у них, а наши армия и флот вынуждены были довольствоваться устаревшими технологиями, причем за сумасшедшие деньги. Но наши здесь в госпитале появившиеся идеи союзничкам не достанутся. Мои офицеры уже знают, что такое секретность и военная тайна. А главное, я сумел донести до каждого из них мысль отца нынешнего царя, императора Александра III. У России есть два союзника. Это ее армия и флот. И даже награжденные французскими и британскими наградами офицеры прекрасно знают истинную цену этих наград и настоящую причину нашего награждения. Только вот все это пока лежало вместе со мной бесполезной макулатурой. Всему этому надо было дать ход. Кое-что я отправлял с оказией в разные военно-технические комитеты, в том числе в Главное военно-техническое управление. Возможно, что там рассмотрят некоторые проекты, но я понимал, что без моего непосредственного проталкивания все может заглохнуть, не начавшись. Значит, мне самому после выписки из госпиталя придется этим заняться. Но главные идеи я не мог доверить бумагам, и они, видимо, их собственноручных записей охранялись верным Прохором. Написал несколько пожеланий и моему преемнику контр-адмиралу Трухачеву и новому начальнику минной дивизии Колчаку. Посылал бумаги и командующему флотом Игорю Григоровичу. Но они все копились и копились, потому что постоянно появлялись новые идеи. И не только у меня, но и у офицеров, которые принимали активное участие в этой творческой работе. У нас тут образовался целый коллектив единомышленников. Я с большим нетерпением ждал, когда же наконец-то покину этот госпиталь, чтобы встретиться с нужными людьми. И тут мне повезло. Как-то в 20-х числах сентября я узнал, что в Ревель прибывает командующий флотом, и он обязательно будет у генерал-губернатора Эстляндии или Фляндии, вице-адмирала Герасимова. И я решил с ним встретиться и поговорить. Просить его приехать в госпиталь я не решился. Субординация, однако. Поступил я по-другому. Послал Качалова к дому вице-адмирала Герасимова сторожить появление командующего. После появления последнего в доме губернатора мой вестовой должен был сразу лететь ко мне в госпиталь и предупредить. Дав Качалову деньги на пролетку, с таким расчетом, чтобы она ожидала моего вестового несколько часов, и предупредил его, чтобы нашел с мягким рессорным ходом, так как мне придется полчаса трястись на ней по булыжникам до дома вице-адмирала. Все вышло так, как я и рассчитывал, и я прибыл в особняк Герасимову, когда Канин был еще там. Генерал-губернатор принял меня сразу, как только ему доложили о визитёре. «Ваше превосходительство, разрешите?» «Михаил Коронатович, проходите. Не ожидал, что вот так скоро будете бегать по городу. Всего-то 2 недели назад были прикованы к кровати. Я рад, что так быстро идете на поправку». «Спасибо, ваше превосходительство. Да и наши врачи постарались, дырки залатали. Теперь я похож на списанный миноносец, которого приклепали 2 заплаты на корпус, чтобы не затонул в свежую погоду». «Да нет, Михаил Коронатович», – со смехом сказал Герасимов, – «вы у нас не миноносец, скорее уж крейсер или броненосец. Вас не так просто потопить, тем более 2 маленькими пульками». «Да его 12-дюймовыми не сразу возьмешь», добавил, подходя для рукопожатия командующий. «Поздравляю вас еще раз за вашу выдающуюся победу. А то вот так лично поздравить у меня не получалось. А все же, Михаил Коронатович, как ваше самочувствие?» «Только честно», добавил он с улыбкой. «Что сказать, господа? Пока сюда добирался, всю дорогу матерился, хотя пролетка была на рессорном ходу. Мне бы пешочком было проще и менее болезненно, но боялся, что не застану вас на месте, ваше превосходительство». «Михаил Коронатович, мы ни в кабинете, ни в строю, да и вы еще не выздоровели, так что давайте попросту, без титулования. Вы не против, Александр Михайлович?» — обратился Канин к Герасимову. «Помилуйте, Василий Александрович, сам хотел предложить». «Ну ничего, вот еще пару неделек полежите, а там и на воды съездите», — продолжил разговор Канин. «Я приказ о вашем отпуске по болезни подготовлю. Думаю, после 2 месяцев на Кавказских водах раны окончательно затянутся, наберетесь сил, так что поезжайте на юга», — посоветовал командующий. «А тут и море замерзнет, так что до весны вы можете быть свободны. Раньше апреля месяца боевые действия не начнутся. Вот тогда-то вы нам и потребуетесь». «Я воспользуюсь вашим советом, Василий Александрович, но я не просто так приехал к Александру Михайловичу». «Так, у вас опять идеи и предложения?» «Надеюсь, он завтра в море не собирается», — обернувшись к Герасимову и улыбаясь, правда, несколько напряженно, сказал Канин. «А что? С такими подчиненными, как я, в любой фразе начнешь искать второй, а то и третий смысл. Мы, казаки, такие». «Василий Александрович, Михаил Коронатович, да вы хоть присядьте, что ж так и будете обсуждать свои планы стоя», — предложил хозяин дома. «Я сейчас распоряжусь насчет чая, или кто желает что покрепче». «Александр Михайлович, если можно, коньячку шустовского», — попросил я. Герасимов посмотрел на Канина, ожидая, что скажет он. Адмирал обреченно махнул рукой. «Что ж, ему тоже 1-2, а лучше 3 стопки во время разговора не помешают». Пока хозяин отдавал распоряжение прислуге, мы с командующим расположились за столом. Я приметил, что Канин как-то больно пристально меня разглядывает. «И что там на мне такого необычного?» – подумал я. «Или мне кажется, Михаил Коронатыч, или вы помолодели за то время, пока лежите в госпитале», – произнес Канин. «Ага, кто-то уже наплел командующему о моих гуляниях с сестрами Федоровыми. Вот ведь бы знал бы кто, язык бы кафедрону пришил». Была моя первая мысль. Мне показалось, что командующий именно на это намекает. Это потом я понял, что Канин говорил именно о моей внешности. Но я ему ответил в тот раз, руководствуясь совсем другим. «А что еще мне остается делать в госпитале? Только спать, кушать, что и сколько дают, набираться сил, нервничать и переживать за выполнение приказа не приходится. Вот и молодеем, кровь в жилах играет. Так почему же да не гулять по парку в компании молоденьких сестричек?» Канин так удивленно посмотрел на меня, что казалось, вот-вот он произнесет: «А вот с этого момента, адмирал, пожалуйста, поподробнее». Хотя в голове у Василия Александровича принеслось: «Сестры милосердия? Причем тут сестры? Дичь какая-то». Командующий просто увидел, что адмирал Бахерев внешне несколько изменился. Когда он разглядывал Бахерева, то думал про себя: «А Бахерев-то стал стройнее, поизящнее, что ли? Если, конечно, так можно выразиться про этого кряжестого медведя. И вот так он выглядел года 3-4, а то и 5 тому. Это потом у него появилось брюшко, которого сейчас не видно. Ну, насчет стройности тут ладно. Тяжелое ранение, госпитальный хоть и адмиральский рацион, но ведь и седины на голове убавилось, а еще перед походом недели 3 назад ее было предостаточно. Или он подкрасил волосы, чтобы скрыть свою седину? Да еще сестры эти, милосердие. Возможно, Михаил Коронатыч, вы правы в том, что на вас так повлияло долгое нахождение в госпитале. Врачи всегда говорили, что сон и питание – лучшие лекари. Да и какое может быть волнение, когда лежишь на койке? Так о чем вы так стремились со мной поговорить? «Ваше превосходительство, перешел я на официоз. Я вот по какому делу. Меня крайне интересует один вопрос. Какие прорабатываются планы насчет затонувших в Рижском заливе германских кораблей? Или пока об этом разговор не заходил? А то ведь некоторые из них затонули на относительно мелком месте. Да и наши корабли там есть, но в количестве гораздо меньшем. И что собираетесь предпринять по отношению Полтавы?» Канин улыбнулся. «И это один вопрос. А у вас, Михаил Коронатыч, видимо, уже есть конкретные предложения, раз спрашиваете об этом». «Да, кое-какие мысли есть». «И что вы предлагаете по этому поводу? Не просветите?» Канин начал негромко, но нервно постукивать пальцем по столу, как радист на ключе. Не любил он, когда ему начинают указывать. «Я право не знаю. Надеюсь, наши взгляды совпадают во всем. Я предлагаю по мере сил поднять 2 немецких турбинных крейсера, затонувшие на 20-метровой глубине. Есть там и несколько эсминцев, которые можно восстановить после поднятия, как и несколько более мелких судов, которые лежат на глубинах от 15 до 35 метров. Нам не помешает пополнение для флота. На Черном море турка подняли и ввели в строй, так он просто ржавая корыта по сравнению с теми, что у нас в заливе на дне упокоились». «Да, мы такой вопрос уже обсуждали по отношению 2 крейсеров и приняли решение о поднятии 1 крейсера, затонувшего в 11 милях от Курляндского побережья. Вот только он затонул на вдвое большей глубине, чем турок на Черном море. Да и близость побережья, занятого противником, это тоже определенная трудность в исполнении этого замысла. Со вторым еще больше проблем. Он лежит всего на 15-метровой глубине, но в каких-то 6 милях от берега. И вот эта близость и сопряжена с риском быть обстрелянными полевой артиллерией противника во время судоподъемных работ. И хотя его подъем менее затратен, но пока не очистим побережье, мы его поднять не сможем. Нам этого противник не позволит. По этой же причине и с немецкими линкорами у нас такой же расклад. Один затонул в паре миль от берега, занятого противником, а другой выбросился на мель, прямо на этот берег. Пока мы не очистим побережье от германцев, о ремонте и использовании кораблей нечего и думать. Но у нас есть еще один, Рейнланд, уничтоженный Полтавой. Он далеко от берега, хотя там на дне от него только груда железа осталась, после того, как произошел взрыв погребов на его борту. Насчет его подъема я не настаиваю, его можно и после войны поднять в виде металлолома. Но я предлагаю поднять орудийные башни, и не только с линкором, но и с затонувших броненосцев. Эти башни, Василий Александрович, можно установить на береговых батареях или построить несколько мониторов с малой осадкой для поддержки приморских флангов сухопутных войск со стороны моря. Скорость им большая не нужна, я думаю, в пределах 14 узлов им будет достаточно. Осадкой не более 5 метров, можно меньше, чтобы можно было ближе к берегу подойти. Но хорошо прикрытых броней от огня полевой артиллерии до 6-дюймового калибра или от корабельных орудий до 5 дюймов. Михаил Кранатович, вы и сами неплохо осведомлены о возможностях нашей судостроительной промышленности и представляете, сколько времени нам придется ждать этих самых мониторов. Согласен, Василий Александрович, пусть они даже не успеют встать в строй до конца этой войны, так ведь и в будущем пригодятся. Это же плавучие крупнокалиберные батареи. Для любого врага страшны будут и через 5-10 лет. Но еще я хочу сказать, что все, что поднято из воды с кораблей противника, это уже удар по самолюбию германцев, а вот в строй любого их корабля. И чем он мощнее, тем сильнее этот удар по престижу Германии и, соответственно, повышение статуса России. После месячных боев в Рижском заливе союзнички уже по-другому на нас смотрят, и наша победа у них как кости в горле. В первую очередь это относится к англичанам. Вот чего-чего, а такого поражения немцев они никак не ожидали. Им в страшном сне не могло привидеться, что мы сотворим такое. Как так? Не имея полноценного флота, из новейших кораблей только 4, далеко не самых сильных линкора, да один эсминец, второй появился всего месяц назад, остальной флот времен русско-японской войны или уже устаревшие корабли, введенные в строй в первые 5 лет после нее. Турбинные крейсера недостроены, и когда они вступят в строй, неизвестно. То же самое и с подводными лодками. И тут такая победа. Союзнички, их маму, надеялись, что кайзер надолго завязнет у Риги, и мы будем друг друга истреблять, а они там у себя будут отсиживаться и потирать руки, ожидая, когда Россия и Германия ослабнут. А мы взяли, да разбили немцев. Как бы теперь после всего этого англичане не превратились из хреновых союзников в серьезных врагов и не начали нам активно вредить с нашими военными заказами за границей, в первую очередь в самой Англии. Государь принципиально остается верен условиям договора с ними, а они не потерпят усиления России ни в каком виде, вот поэтому... Нам нужно хотя бы призами разжиться, какое-никакое пополнение флота. И ведь лежат на дне не самые худшие корабли, нам пригодятся. А как вы считаете, Михаил Коронатович, когда это мы сможем осуществить? Нужно освободить свое побережье, ведь через 3-4 месяца залив замерзнет, и по льду немцы могут подобраться к своим затонувшим кораблям и подорвать их, и этим привести в полную негодность. Это все так, но сил для полного освобождения побережья у Северного фронта недостаточно. Все, на что они были способны, это за прошедший месяц отодвинуть фронт от Риги на 70 верст. Войска, наступавшие на юго-запад, остановились между Жагорами и Метавой. На северо-западе дошли до Кандау и закрепились по реке Абава, а это 110 верст от побережья Эрбенского пролива. На юге освободили Бауск. Для дальнейшего наступления нужны дополнительные силы, а их нет. Так что наши войска пока закрепляются на достигнутых рубежах в ожидании резервов, вооружения, боеприпасов. Но на пополнение войск всем необходимым нужно много времени, так что раньше весны тут ничего не произойдет. Ваше превосходительство. Я уже улыбался. У меня по этому вопросу есть кое-какие соображения. Ну что ж, Михаил Коронатович, излагайте свой план. Обреченно произнес Канин, а Герасимов заинтересованно подвинулся к нам. Выкладывайте, что придумали. Надо высадить в тылу немцев крупный десант. Прекрасно. Главное – остроумное предложение. Канин обращался к Герасимову. Вы не находите, Александр Михайлович, что Михаил Коронатович практически выиграл уже сражение за Ригу и побережье залива? А разве вы не знаете, адмирал, что судов, подходящих для перевозки и высадки десанта, не хватит даже на жалкие 1000-1500 воинов? Это уже ко мне. Как вы собираетесь все это осуществить? Вам, адмирал, видимо, также неизвестно и то, что сухопутных войск в нашем подчинении, как ни странно, нет, а своих морпехов всего несколько батальонов и разбросаны они по всему побережью и островам Балтийского моря. Так что у нас для этого вашего десанта нет ни войск, ни возможности их туда доставить, даже если вы их где-то найдете. Самое большее, что мы можем сделать в течение недели-двух, это собрать отряд в 1500 штыков. Сарказм Канина, казалось, заполнил все помещение. Но Герасимов с интересом посматривал на меня, да и во взгляде Василия Александровича не было обычного при таких разносах начальственного недовольства. Создалось впечатление, что эти много повидавшие на своем веку высшие офицеры флота российского ждут от меня очередного чуда. Все-таки они оба верные сыны Отечества и страстно желают победы своей стране. Да уж, это вам не либерастичные российские демократы конца 20-го, начала 21-го веков. И Василий Александрович, и Александр Михайлович лично расстреляли бы большинство правозащитников и эффективных менеджеров, и сделали бы это как неприятную, но необходимую работу, как, к примеру, по траву тараканов и крыс в своем доме. Согласен, этого недостаточно. Тут надо в 10 раз больше. Я предлагаю операцию согласовать с командующим Северного фронта генералом Русским и командующим 12-й армии Горбатовским. Это как раз его правый фланг, и он должен поддержать идею с десантом. Если они согласятся с нашим предложением, то надо составить план совместного удара. Они выделяют несколько полков для десанта. Первыми начинают войска 12-й армии из района Кандау, ударом на север и северо-запад. А на следующий день мы высаживаем два десанта. Один в районе мыса Доместнес со стороны Рижского залива, другой к востоку от Михайловского маяка. Крупных соединений у противника на побережье не имеется, и есть только охранные части. Я думаю, что во время высадки сильного противодействия с их стороны не будет. корабли своей артиллерии поддерживают десант на дальность огня своих орудий, а это 10-15 километров. А для грамотного взаимодействия десанта и сил прикрытия нужно протянуть несколько телефонных линий от передовых полков до кораблей для корректировки огня корабельных орудий. Неплохо было бы придать десанту корабельную радиостанцию для оперативной связи, как с кораблями поддержки, так и со своим сухопутным командованием. Оба десанта, двигаясь навстречу друг другу, отрезают мыс от остальной части Курляндии. После этого зачищают полностью весь мыс и основательно укрепляются на нем. В дальнейшем, господа адмиралы, с этого плацдарма можно организовать удар в любом направлении, конечно, при наличии определенного количества войск. Если операция будет происходить успешно, то мы сумеем зачистить побережье Рижского залива. Михаил Коронатович, обратился ко мне Герасимов. Я не понял слова «зачищают». Это что-то новое? Зачистка означает полное уничтожение не сложившего оружия противника, а при острой необходимости противник просто не должен успеть сложить оружие. Его уничтожают, пленных не берут. Так у нас у казаков бывало, и слово оттуда же. Что я еще мог придумать, чтобы выкрутиться? Хорошо, хоть вспомнил про несколько приукрашенную молвой свирепость моих казачьих предков. «Но так же нельзя воевать!» – вырвалось у Герасимова. Я почувствовал, как багровеют мои лицо и шея. «А как вы, ваше высокопревосходительство, расцените расчетливое отравление газами моих моряков, допущенное авиаторами германскими? Они хладнокровно загрузили на дирижабли бомбы с отравляющим газом и бросали их на корабли эскадры. Этим же газом были умерщвлены и мирные жители, причем германские офицеры, управлявшие летательными аппаратами, прицельно бросали бомбы на город. Видимо, лицо мое не располагало к спорам о гуманности и человеколюбии. Александр Михайлович замолчал и отвел глаза. На выручку Герасимову пришел командующий. «Михаил Гранатович, побережье мы сумеем очистить, но при условии, что операция пойдет по вашему плану, а если пойдет все немного по-другому и наступление провалится, тогда что?» «Я не сомневаюсь, что первая часть операции пройдет успешно, если нам удастся выбить у ставки хотя бы не менее 6-7 тысяч человек». И даже если будет один полностью укомплектованный, желательно фронтовиками, полк, а это 4000 человек, мы сумеем захватить мыс и прилегающую к нему территорию. Нам только остается закрепиться и удерживать его, во что бы то ни стало. В этом помогут своими орудиями морские силы Рижского залива и еще пара батальонов пехоты с приданной артиллерией с нашей стороны. Зато потом этот плацдарм будет оттягивать немалые силы германцев с рижского направления, а мы обезопасим район, где будут проводиться судоподъемные работы. Между прочим, после всего этого мы можем заполучить в свои руки 2 линейных корабля, пару крейсеров или даже 3, а также несколько мелких судов. Только ни о каком наступлении после этого думать не придется, если не дадут дополнительных войск для наступления навстречу полкам 12-й армии. «Идея с десантом хорошая», – высказался Герасимов. «Если что, то я выделю один полнокровный батальон из состава крепости для этого предприятия». «Ну, если так начинают развиваться события, то я по прибытию в Петроград поставлю этот вопрос перед штабными. Пусть начинают разрабатывать план десантной операции», – сказал Канин. «Теперь надо решить, какие именно суда привлечь для этой цели». Ваше высокопревосходительство, для перевозки войск к месту высадки, например, в район Михайловского маяка, я предлагаю использовать минные заградители. Они самые вместительные, могут за рейс пару батальонов перебросить, а уж с них пересаживают на тральщики и другие мелкосидящие корабли. А что, все верно. Я думаю, это самые подходящие суда для перевозки десанта. Там можно для погрузки и выгрузки боезапаса и артиллерии задействовать минные краны. Да и через минные порты выгрузка быстрее пойдет, особенно пехотинцев, а не через борт. У нас есть несколько старых миноносцев. Они сейчас используются в качестве посыльных судов. Их также нужно использовать в качестве десантных из-за их малой осадки. Можно даже парой пожертвовать ради такого дела и использовать их как временные причалы. Подобрать из них самые изношенные, и они на полном ходу вместе с десантом выбрасываются на берег. В последующем к ним будут подходить другие корабли и высаживать своих десантников. В Рижском заливе использовать канонерские лодки и эсминцы 5-го дивизиона. Там же, я думаю, найдется и несколько пароходов и буксиров. Да и баржи есть. Их используют для перевозки полевой артиллерии, а потом в качестве временных причалов. Где-то под Ригой находится понтонный мост. Вот он идеально подойдет для этой цели. Со стороны моря и со стороны залива высадку поддержат линкоры и крейсера. И на них можно перевести по роте две, или сколько смогут вместить. Я вас понял, Михаил Кранатович. Все. Решили. Как только сегодня прибуду в Гельсингфорс, сразу начнем разрабатывать операцию. Было бы хорошо вам самому со всем этим обратиться в ставку. Только там нам могут помочь и поддержать, если докажем перспективу этого плана. Но так как вы у нас все еще находитесь на излечении, мы запросим помощь в МГШ у адмирала Русина, а возможно даже придется обратиться к его высокопревосходительству Григоровичу. Может, вам помогут вот эти мои соображения? Я передал объемную папку Канину. Тут не только о десанте, но также много всяких предложений на разные темы. Обязательно прочитаю. Да, Михаил Кранатович, умеете вы удивить. Канин задумчиво покачал головой. К этому действу присоединился и Герасимов. «Имея таких подчиненных, вы, Василий Александрович, можете быть спокойны за итог любого плана, разработанного вашим штабом». «Это точно, Александр Михайлович». Канин задумчиво посмотрел на меня. Я слегка улыбнулся, а он предложил по коньячку. Сопровождаемая потреблением восхитительного шустовского коньяка беседа продолжилась. «Василий Александрович, а какое решение принято в отношении Полтавы?» «Пока ведутся работы по обрезке корпусной конструкции, изуродованной носовой части и герметизации остального корпуса. Для облегчения линкора снимаем противоминную артиллерию и выгружаем оставшийся боеприпас. Как только максимально облегчим, будем подводить понтоны, поднимем и под охраной отправим в Кронштадт. А дальше как?» «Как всегда, соберется комиссия и будет решать, что с обрубком делать. Пока у нас два варианта. Первый – восстановить ее в том же виде, что и остальные линкоры, но это произойдет только после войны. Второй вариант – использовать ее для постройки черноморских линкоров. А ваше предложение какое?» «Я бы от первого варианта отказался сразу. Вот второй – да, он ускорит введение в строй линейных кораблей на Черном море. Я даже предложил бы в первую очередь все, что демонтируют с Полтавы, пустить на достройку Николая I, а с затонувшей носовой части линкора поднять башню и установить ее на мысе Церель. Но для того, чтобы там эту башню установить, это ж какой объем работ надо проделать. Тут за один год не управишься. Так значит, под нее уже сейчас надо готовить основания и укрепления. Зато орудийная башня всего-то в 30 милях от мыса находится. но там планировали установить орудия на одиночных станках. Это будет гораздо быстрее и менее затратно. А насчет башенной батареи на мысе поговорим после того, как комиссия вынесет свое решение после обследования линкора. И я не думаю, что такая комиссия вынесет решение за восстановление линкора. Нет, все же подождем решения. Хорошо. И правда, комиссии будет виднее, что делать с линкором. Я же сам не видел линкор, в каком он состоянии, и сужу о степени его разрушения только со слов командира и других выживших с него офицеров. На этом наш разговор закончился, так как командующий засобирался, ссылаясь на неотложные дела, и направился в порт на ожидавший его корабль. Я тоже попрощался с адмиралом Герасимовым и поехал в госпиталь, но попросил ехать медленно, надеясь, что так будет трясти меньше. По дороге в госпиталь я вспомнил интерес Канина к моей внешности. Ну, то, что я похудел, это было и так видно, но этому я не придавал значения, все списывая на свое ранение и последующее непреднамеренное голодание. Но в последнее время на аппетит я не жалуюсь, а в остальном я никаких изменений не ощущаю. Когда я вернулся в госпиталь, то в фойе подошел к зеркалу, чтобы внимательно осмотреть свою физиономию. А что? Все верно. Я немного помолодел, это было заметно по подтянувшимся щекам на моем лице и исчезающей седине на голове. Нет, я определенно помолодел. А это к добру или к худу? Что еще надо от меня этим экспериментаторам? Что во всех этих изменениях виноваты именно они, я нисколько не сомневался. Хотя, с другой стороны, это даже неплохо, лишь бы я и дальше молодеть не стал, а то так можно начать пеленки пачкать. Но раз так, то у меня появился шанс, что Анастасия согласится на мое предложение руки и сердца. Теперь вот только осталось выбрать подходящий момент и спросить ее согласия. Все это вертелось у меня в голове, пока я разглядывал себя в зеркало. Мне вдруг стало как-то не по себе. Стоит перед зеркалом целый адмирал и любуется на свою личность. И что могут подумать окружающие, видя это? Тьфу-тьфу-тьфу! Не дай бог! В 20-х числах сентября ко мне в госпиталь приехал гость. Им оказался полковник Федоров. Последнее время по заданию начальника главного артиллерийского управления он на фронте занимался организацией сбора и ремонта вышедшего из строя стрелкового оружия, которого так не хватало нашей армии. Несколько дней назад его срочно вызвали по делам в управление, где его и дожидался мой пакет с некоторыми идеями по стрелковому оружию и не только, а также с предложением встретиться в удобном для него месте. Через адмиралтейство он узнал, что я в данный момент нахожусь в госпитале и решил навестить меня. Вот он и прибыл ближе к полудню. С утра, как и во все предшествующие дни, я получил свою законную порцию всяких лечебных процедур. Так вышло, что в этот день мною заниматься выпало Анастасии и хирургу Грамсу. Я и сам уже видел, что раны на моей груди затянулись розовой кожицей, хотя там внутри еще побаливало, особенно при ходьбе. Но главное, я чувствовал себя уже вполне нормально и очень надеялся, что и эта боль вскоре пройдет. Анастасия после осмотра Грамсом моих ран, вместо того, чтобы, как и прежде, забинтовать меня, просто наклеила две марлевые заплатки на мою грудь. Как объяснил хирург, с сегодняшнего дня перевязки мне отменили. Я немного расстроился от этого известия. Мне всегда было приятно, когда именно Анастасия возилась с моими бинтами. Но в остальном я был рад и надеялся, как заверил меня еще вчера Радковский, что через неделю меня ждет медицинская комиссия и выписка из госпиталя. «Анастасия Степановна, не соизволите ли вы сегодня прогуляться со мной по парку?» — задал я вопрос, придержав ее за руку, когда она, собрав свой поднос с принадлежностями, собиралась выйти из палаты. «Господин адмирал, у меня еще несколько раненых, которым я должна поменять повязки. Когда я с ними закончу, тогда, возможно, провожу вас в парк, а сейчас мне нужно идти. Может, кто-то другой эту работу за вас проделает?» «Ваше превосходительство, а вы свою работу на кого-то перекладываете?» «Да, вы правы, а я нет. Простите меня за мою бестактность. Я сказал явную несуразность. Просто у меня есть желание поговорить с вами на одну очень серьезную тему. Я с нетерпением буду ожидать окончания вашей работы, сколько бы времени она у вас ни заняла. И, пожалуйста, это ваше превосходительство, я не хочу услышать от вас, даже если вы обижены на меня. Зовите меня Михаил». Анастасия несколько раз удивленно взмахнула своими большими пушистыми ресницами, а потом в ее изумрудных глазах промелькнули какие-то искорки, и тут же во взгляде появилось любопытство. «Вам придется ждать часа полтора, никак не меньше», — проговорила она, выходя из палаты. «Буду ждать, сколько потребуется». Чтобы убить время, дожидаясь, когда освободится Анастасия, я вновь засел за свои записи. Время неумолимо приближалось к той черте, когда она должна освободиться, но тут в палату вошел Качалов. «Ваше превосходительство, к вам полковник Федоров». Я вначале не понял, что за Федоров ко мне пожаловал. Как мне показалось, что речь шла именно о брате Анастасии. «Интересно, с чем он пришел ко мне?» – подумал я. «Наверное, хотел узнать, что ответила сестра на мое предложение. Но вот беда, предложение-то я пока так и не сделал, только сегодня я хотел с ней об этом поговорить». «Неужели Александр Степанович пришел?» «Нет, он назвался Владимиром Григорьевичем». Я несколько секунд соображал, кто это мог быть. «Ага, я понял тебя. Это должно быть полковник Федоров Владимир Григорьевич». «Так я именно это и доложил». «Ну, братец, извини меня. Я немного отвлекся, так что не сразу сообразил, о ком речь. Давай, пригласи господина полковника. И приготовь что-то перекусить. Ну, не мне тебя учить». Качалов, понимающе покачал головой и быстро вышел. Через несколько секунд в палату вошел полковник с лихо закрученными вверх усами. Он с нескрываемым любопытством посмотрел на меня. Я также с нескрываемым интересом разглядывал этого человека, создателя первого в России автомата. Это потом его ученики Дегтярев, Симонов, Шпагин создадут неплохие образцы автоматического оружия для Красной Армии, с которым она разобьет фашистские полчища. «Здравствуйте, Владимир Григорьевич. Спасибо, что нашли время и навестили меня тут. Так уж вышло, что я не смог с вами встретиться раньше. То вас не было на родине, то я в море. В июне я узнал, что вы вернулись в Россию, а мне на тот момент подвернулась возможность побывать в столице. Так опять не судьба. Мне в управлении сообщили, что вы убыли на фронт, и наша встреча не состоялась. В дальнейшем я не мог выбраться в столицу и встретиться с вами, а потом бои и ранения, так не кстати полученное мной. Так что извините меня, что наша встреча происходит тут, а не в подобающем месте». «Да что вы, ваше превосходительство, тут извиняться не за что. Это просто счастливое стечение обстоятельств, что я ненадолго заехал в управление, где мне передали ваш пакет, а то я даже не представляю, когда все это еще прочитал бы». «И, Владимир Григорьевич, давайте без титулований, по-простому». «Согласен, Михаил Коронатович». «Вы, наверное, удивлены, что флотский, да еще адмирал, ищет встречи с конструктором-оружейником и желает поговорить с ним на предмет, совсем к флотским вопросам не относящийся». «Да, я поначалу, конечно, удивился, когда увидел, что этот пакет от адмирала. Но вот, прочитав его содержимое, я еще больше удивился. Хотя ваши громкие дела на море сейчас на слуху у всей армии, но это не объясняет вашей осведомленности в вопросах технического плана. Мне в управлении сказали, что от вас поступило немало всяких технических предложений, и некоторые очень даже своевременные и нужные для нашей армии». «Вот именно, нужные. Но почему-то все ложится под сукно или запирается в ящик, из которого, если, дай бог, лет так через 10 вынут, когда уже поздно будет». «Это у наших высокопоставленных генералов всегда так бывает. Я по себе знаю, и что-то новое продвинуть...» Тут Федоров покачал головой. «Все верно, говорите, Владимир Григорьевич. У нас почти во всех военно-технических кабинетах засилие высоких чинов с устаревшими взглядами на способы ведения войны и, соответственно, оснащение армии. Зачем изобретать что-то новое, если есть проверенное старое? Вот только техническая мысль не стоит на месте, а движется вперед, несмотря на их взгляды. И это, к сожалению, повсеместно. Но об этом мы с вами чуть позже поговорим». Я заметил, как Федоров посмотрел на Качалова, который в этот момент накрывал на стол. «Вы, дорогой Владимир Григорьевич, только что с дороги и, вероятно, проголодались. Да и я еще с утра только стакан чая в себя влил. Так что прошу к столу, там и продолжим наш разговор». «Владимир Григорьевич», – продолжил я прерванный разговор через несколько минут активной работы челюстями. «Как я знаю, вы немалое время находились почти на передовой. Что вы можете рассказать о своей поездке? Как обстоят дела на фронте? Вы ж, наверное, видели многое своими глазами, и не только со слов фронтового начальства знаете, в чем нуждается солдат». «Кое-что я, конечно, видел в этих поездках и постоянно беседовал с кем-нибудь из сопровождающих. И это были не высокие чины, а простые фронтовые офицеры, конвойные казаки или стрелки. Иногда это был шофер, если выпадала такая оказия прокатиться на автомобиле между полками или дивизиями. И в первую очередь все жаловались на нехватку винтовок и патронов к ним. Про недостаточность снарядов совсем уж ужас, что говорили. Почти все предвоенные запасы были израсходованы в первые месяцы войны. Еще не так давно наши батареи получали в день лишь по 2 снаряда на орудие, которых хватало, как говорили в насмешку, первый снаряд для приветствия восхода солнца, второй для его захода. О колоссальной нехватке оружия и боеприпасов в русской армии я знал еще из своего времени и в довольно приличном объеме, но решил и дальше изображать человека, незнакомого с проблемами сухопутной армии. Что, неужто так и было? Да, было. Это в последнее время дела понемногу выправляются, но еще далеко до изобилия. Во всем чувствуется нехватка. «Не позаботились», — говорили они мне, «не заготовили всего того, что было нужно для ведения войны, и после этих слов спокойно посылают людей на убой. Нет снарядов, нет винтовок, нет тяжелой артиллерии, пулеметов также катастрофически не хватает. Почему у германцев все есть?» Так же нельзя воевать. Да, дела со снабжением нашей армии в начале года были просто ужасны. И мне зачастую приходилось слышать эти упреки, направленные в мой адрес. А что я могу? Я ведь простой оружейник, хоть и погоны у меня с двумя просветами без звездочек. Наше адмиралтейство тоже не успело в полной мере приготовиться к войне. То одного нет, то другого. Да и воевать приходится на старых кораблях, так как новые корабли к началу войны не успели вступить в строй. Но в основном у нас дела обстоят немного лучше, так как стрелковым оружием мы в море не пользуемся, да и морские бои происходят не так часто. Да и сейчас положение с оружием в войсках находится в катастрофическом состоянии. Маршевые роты поступают на фронт почти безоружные, а там их почти нечем вооружить. И всего 3 месяца назад в дивизиях одна винтовка приходилась на 3, в лучшем случае на 2. Неужели все так плохо? Хуже не бывает. Еще в январе, сразу после возвращения из Японии, меня вызвал начальник главного управления генерального штаба генерал Беляев. Вот он поведал мне, что наша армия в результате непрерывных 4-месячных боев на начальном этапе войны понесла большие потери в людях. В этих же боях было потеряно огромное количество оружия, брошенного на полях сражений при отступлении как сломанного, так и вполне исправного. После этого на фронт надо было послать хорошо вооруженное пополнение в огромных количествах. А запасы винтовок и без того были невелики, а через 3 месяца вообще иссякли. Сначала маршевые роты посылались к фронту вооруженные только наполовину, потом на 1/3 и, наконец, совсем безоружные. Винтовки им приходилось добывать на фронте самим. Мне было приказано направиться на северо-западный фронт, которым командовал генерал Русский, и организовать такой порядок сбора всего неисправного оружия, чтобы не пропала ни одна винтовка. Так еще надо было наладить ремонт этого оружия и сбережение его в войсках. Считая порученную мне задачу очень важной, генерал Беляев приказал каждую неделю отчитываться перед ним о количестве собранного и отремонтированного оружия. Посудите сами. В войсках Северо-Западного фронта числилось почти 60 дивизий. Но нехватка винтовок в войсках достигала огромной цифры – более 300 тысяч экземпляров. Другими словами, 20 дивизий числились только на бумаге, так как их нечем было вооружить. А куда девались все предыдущие запасы, что делались до войны? Многие солдаты во время отступления бросали очень много всевозможного оружия, в том числе и винтовки. Кто выкинул действительно негодную, кто-то вполне еще ничего, которую толковый солдат исправил бы собственными руками или в походной мастерской, но многие выбрасывали боевые винтовки. Бегуны считали, что так легче отступать, а потом взамен утерянной другую дадут. Тогда почему же с таких нерадивых солдат спросу не было за утерю боевого оружия? Так поди докажи, что он выбросил годную, а не поломанную. Значит, во всем этом сами офицеры и виноваты. Надо было сразу устанавливать правило, что за утерянную винтовку очень строго спросят, и неважно, в каком она состоянии. Сломана винтовка, сдай его, босс, и получи исправную. А теперь сами расплачиваются за свою нерадивость. И солдаты вместе с ними. А с солдата известно, какой спрос. Поступим и так с самого начала, сейчас не было бы катастрофы с винтовками. Потери в любом случае были бы, но я думаю, что раза в 2 меньше тех, что случились. А теперь солдаты вооружить-то нечем. Перед тем, как отправиться на фронт, я решил выяснить, сколько все же было стрелкового оружия в войсках и на складах. В главном артиллерийском управлении мне предоставили все необходимые документы на эту тему. Согласно положению, разработанному мобилизационным комитетом Главного управления Генштаба, в войсках и на складах должно было быть в наличии более 4,5 миллионов винтовок и карабинов. Так и было на самом деле. Перед войной на складах имелось всего на 100 тысяч винтовок больше от рекомендуемого количества. Но размах этой войны спутал все расчеты, сделанные в мирное время. Положение с винтовками стало угрожающим. И вот сейчас, после осмысления всего происходящего, стало понятно, что надо было иметь двойное, а то и тройное количество от планируемого количества рекрутов. А нельзя было закупить оружие за границей? Может, где-то у кого-то есть в запасе несколько сотен тысяч пригодных к использованию винтовок? Или это большая проблема? Да, большая. Винтовки мы искали везде. В Северной и Южной Америках, в Азии и даже в Африке. Но нигде нет готовых к продаже. Когда-то наше правительство передало Абиссинии несколько тысяч винтовок во время ее борьбы с Италией. Даже туда были посланы люди, чтобы их выкупить. Посылались люди и в Маньчжурию с такой же целью скупить у тамошнего населения оружие, подобранное во время и после Японской войны. Но исправные винтовки там продавать не хотят. Если за границей не хотят продавать готовые винтовки, тогда нужно попробовать сделать большой заказ на их изготовление, например, в Америке или в той же Японии. Да заказали мы в Америке. Их фирма Винчестер в конце прошлого года взялась изготовить для нас винтовки. Но только не нашу трехлинейку, а свои конструкции, но под наш патрон. Был заключен контракт на изготовление 300 тысяч, и первые 25 тысяч винтовок из первого заказа мы уже получили. В августе мы сделали заказ еще на 200 тысяч, но наше командование хочет иметь привычные для своей армии винтовки Мосина. Раз фирма Винчестер отказалась выпускать по нашим чертежам трехлинейную винтовку образца 1891 года, то в начале этого года с компаниями Remington и Westinghouse был заключен такой контракт. Вот только когда он будет выполнен, самому Богу неизвестно. Примечание. Первый заказ на миллион винтовок был выдан Remingtonу в январе, а до сентября было заказано еще 500 тысяч. С Westinghouse до августа заключили два контракта почти на 2 миллиона винтовок. По контракту все эти винтовки должны быть поставлены до апреля 2017 года. Но поставщиками Remington и Westinghouse оказались нерадивыми, не то что фирма Винчестер, которая свой заказ выполнила. К январю 1917 года Remington сдал только 9% от объема контрактов, а Westinghouse 12,5%. На двоих они поставили около 350 тысяч, и то с большим количеством брака. Винтовки сразу по прибытию в Россию шли на ремонт и отладку. При этом из-за выбраковки винтовок завод Remington был, по сообщениям генерала Залюбовского, близок к краху, и русскому военному ведомству предлагали взять завод под свое управление или купить его станки. Залюбовский даже предложил целиком перенести оборудование Ремингтона в Екатеринослав, где в это время готовились к постройке нового завода. Так что в 1918 году в России мог появиться еще один современный оружейный завод. Конец примечания. Я знаю, что как раз по вопросу закупок для нашей армии винтовок вы побывали в Японии. А там как обстоят дела с размещением заказов на производство винтовок Арисаки? Хоть мы и закупили там винтовки, но вот поволноваться пришлось изрядно, пока с ними договорились. И помимо того, что нам удалось сразу купить 300 тысяч винтовок Арисаки, так мы еще сделали заказ на 1 миллион штук. Но тут недавно с этими винтовками вышел конфуз. Не столько с самими винтовками, сколько с фактом полной необученности состава некоторых частей, на вооружение которых и поступили эти винтовки. Причем офицеры не особо от солдат отличались. И было это так. Однажды получаю приказ из штаба Северо-Западного фронта немедленно выехать в 5-ю армию, чтобы выяснить причину массового выхода из строя японских винтовок, которыми были вооружены некоторые бригады. Еду и ломаю себе голову. Что за напасть такая? Ведь сколько трудов, хлопот и нервов было потрачено на приобретение японских винтовок. Прибыл к командиру одной из бригад, которую довольно-таки сильно потрепали немцы. «Подвели нас эти японские винтовки», – начал он возмущаться, узнав цель моего приезда. «Они, как наши бывшие враги, нарочно сплавили нам вместо исправного оружия всякую дрянь. Некоторые винтовки ни одного выстрела не в состоянии были сделать, дают сплошные осечки. Другие после одного-двух выстрелов также больше не стреляют. Неприятель наступает на позицию моей бригады в виде оружейный и пулеметный огонь, а мои солдаты даже ответить не могут, разве что по матушке проклинают все и всех. Поэтому нам пришлось быстро отступить. Многие солдаты в сердцах побросали свое негодное оружие». Присутствующие при разговоре офицеры также выражали свое возмущение, поддерживая своего командира, и выражения, ими используемые, были далеки от парламентских. Хотя в современном мне Госдуме... Представляете, Михаил Коронатович, мое состояние, ведь именно я принимал это оружие там, в Японии. Еще бы не представить. Хорошо, что они не знали, что именно вы участвовали в проверке и закупке этого оружия, а то не хотел бы я оказаться на вашем месте. Тогда еще не знали об этом, я им потом сказал. И верно, я вполне мог услышать от них оскорбления в свой адрес. И тогда дуэль и смерть или суд. Но в тот момент меня интересовала причина отказа оружия. Все остальное потом. В Японии все оружие проверялось и не одним-двумя выстрелами, а большим количеством стрельб, и осечки были весьма редким явлением. К тому же капсуль в японских патронах чувствительнее, чем наш. Я не понимал, как такое могло случиться. Если это диверсия наших недоброжелателей, тогда где и когда эти винтовки были испорчены? Ведь не все же винтовки из прибывших отказываются стрелять, в других подразделениях нареканий на них нет. И что же случилось с винтовками? Неужели и правда была диверсия? Да никакой диверсии не было. И Федоров рассказал, что на самом деле случилось. Когда офицеры немного успокоились, я спросил их: «Вы когда получали оружие на свое подразделение, кто-нибудь из вас проверял его?» «Да никогда нам было. Как только получили винтовки, нас сразу на отражение немецкого наступления бросили», — ответил один из офицеров. «А во время боя, когда пошли отказы, что, тоже не получилось посмотреть, из-за чего это происходит?» «Так, поверхностно, но в подробности не вдавались». «Господа офицеры, ну как же можно не проверить оружие? А что его проверять-то, если оно все негодное?» Причина отказов оказалась простой, как лом. Выяснилось, что солдаты получили оружие перед самым боем. Им даже никто не показал, как надо обращаться с ним, так как принцип ведения огня что нашей, что японской винтовки один и тот же. Противник активно наступает на наши позиции, бригаду, только что пришедшую из резерва, бросили на один из участков фронта, где уже вели жестокий бой наши солдаты. Так вот, пришедшую бригаду стали вооружать в непосредственной близости от позиции. Из-за спешки винтовки выдали из ящиков сразу на руки без всякого осмотра и очистки. Между тем, все японские винтовки были тщательно смазаны для консервации с учетом морского путешествия, ведь их везли морем до Владивостока, а потом через всю Сибирь. А смазка в винтовках затвердела, и механизм подачи практически не работал. Вот так. Из-за тупости или необразованности офицеров бой был проигран, Сотни людей напрасно погибли, а тысячи исправных винтовок, брошенные, достались врагу. Я приказал принести несколько винтовок, что тут же было выполнено. Взяв одну из них, передернул затвор и заглянул вовнутрь, и сразу все понял. Приказал все принесенные винтовки при мне почистить и смазать. После этого ни одна из них не дала осечки. После такого конфуза офицеры старались не смотреть мне в глаза и поочередно извинялись передо мной за резкие выражения насчет тех, кто эти винтовки приобретал. Да, история. Но насчет солдат я еще могу понять. Вновь призванные, в большинстве своем малообразованы, кадровых солдат мы потеряли за первые полгода войны, а эти набраны по деревням и винтовку увидели только когда их призвали. Но неужели никто из офицеров бригады не смог понять, в чем причина отказа винтовки? Получается, что никто. И что прискорбно, никто из них, похоже, даже не пытался что-то проверить, а сразу рапортовали наверх о некачественных винтовках. Оказывается, нужно не только солдат учить, но и офицеров, особенно военного времени, которые и сами-то попали на фронт недавно. Предлагаю подумать об организации чего-то наподобие оружейно-технических курсов, по одному на каждый фронт. Там опытные оружейники будут рассказывать о возможных неисправностях личного оружия, учить тому, как и что можно исправить самому, объяснять, как ухаживать за своим оружием. Все поступающее в войска оружие должно проходить через офицеров и унтеров из этих курсов. Для обучения можно взять из каждой дивизии 1-2 толковых офицеров или фельдфебелей и обучить всем этим премудростям хотя бы в общих чертах. А они, в свою очередь, уже обучат этим же премудростям 2-3 от каждого полка своей дивизии. А ведь это превосходный выход из создавшегося положения. Вот с этим предложением я обязательно обращусь к генералу Беляеву. Он должен поддержать создание таких курсов в преддверии поступления оружия из-за границ, чтобы больше не случилось таких вот конфузов. И в товарищи, по идее, я обязательно укажу вас, Михаил Коронатович. Не вижу в этом необходимости, Владимир Григорьевич, тем более, что на эту мысль меня натолкнул ваш рассказ. Да вы и сами через день-другой пришли бы к подобному предложению. Мне вот другое интересно. Ну вот, за границей заказы мы разместили и начали что-то уже получать. Тут все понятно. А почему нельзя было увеличить производство винтовок на отечественных заводах? Беда всех казенных предприятий военной промышленности заключается в том, что им приходится работать не ритмично, а рывками. И все из-за того, что перед войной оружейные заводы практически стояли. Ведь основные заказы заводы выполняют во время перевооружения армии или во время войны. Тогда и квалифицированных рабочих на заводах в полном достатке. Но как только заказ выполнялся, производство сворачивает, оставляя минимальное количество мастеров и рабочих, причем не самых лучших, а тех, кто в состоянии заниматься ремонтом стрелкового оружия, что пришло в негодность в армии. Остальные рабочие распускаются, и если дальнейших заказов завод не получал, должны были искать работу где-то на стороне. Начальники заводов, когда наступали такие времена, как правило, бегали в поисках хоть каких-нибудь заказов, чтобы завод не простаивал, да и сохранить хоть минимум квалифицированных мастеровых нужно было. Такая же участь постигла и начальника Сестрорецкого оружейного завода, генерал-майора Николая Григорьевича Дмитриева Байцурова. Он обивал пороги различных отделений главного артиллерийского управления в поисках любых заказов, лишь бы завод выполнял какую-то работу. И завод перед войной вместо винтовок изготавливал кавалерийские пики, артиллерийские взрыватели, дальномеры, различные инструменты. Тульский завод делал все, что угодно, но только не оружие. Да и другие оружейные заводы находились не в лучшем положении. Был момент, когда Министерство финансов настаивала на закрытии простаивающих заводов из-за дорогого их содержания. Примечание. Вот, видимо, откуда и пошли российские эффективные менеджеры и патриоты. И за 2 года до войны подобное едва не произошло со Сестрорецким оружейным заводом. Владимир Григорьевич, вы сказали, что завод вместо оружия выпускал взрыватели, и я предполагаю, что эти взрыватели для снарядов. Естественно, но не только. Производили запалы для обычных гранат и даже для морского министерства выполняли заказы. Владимир Григорьевич, но ведь взрыватель – это очень даже нужная вещь для нашей армии, ведь без взрывателя снаряд просто железная болванка. Артиллерии ну никак без него не обойтись. А что это за армия без артиллерии? И русская армия всегда славилась своей артиллерией. Вот вы не задавались вопросом, а почему сейчас в нашей армии нехватка снарядов? На примере флота могу ответить, да потому что и взрывателей не было заготовлено в достаточном количестве, или взять те же дальномеры. Это же незаменимый прибор для артиллеристов и на море, и на суше. Но я, Михаил Карнатович, больше по стрелковому оружию специалист, и оно целиком захватывает меня. И в то время и сейчас меня более всего интересует конструирование стрелковой автоматической системы. И если быть честным, я не особо вдавался в то, чего и сколько выпускает наш завод. Я просто люблю оружейное дело. Фёдоров улыбнулся мечтательно и немного устало. Эх, ему бы сейчас в мастерскую да кульман дать, да приборы точные. Какие стволы он мог бы для армии сделать? А он мотается по свету и винтовки покупает. Это понятно, что вы больше интересовались стрелковым оружием, его выпуском и мало интересовались производством другой военной продукции на вашем заводе. А что, сразу после начала войны нельзя было увеличить количество выпускаемых винтовок? Когда война началась, заводом поступило распоряжение срочно разворачивать производство оружия. А как? Рабочих-то нет. Многих мастеров-оружейников забрали в армию, и всех рабочих, кто не на оружейке работает, тоже на фронт. Да, Михаил Карнатович, согласно планам наших штабов на войну, оружейные заводы, причем все вместе, должны поставлять с первого дня войны по 2000 винтовок в день, то есть 60 тысяч в месяц. Это все очень хорошо выглядело на бумаге, но на самом деле оказалось, что невозможно сразу начать изготовление даже этого количества, и выходило в среднем по 500 винтовок на завод. И через 4 месяца после начала войны заводы так и не смогли выйти даже на тот мизер, что предполагал предвоенный план. И вместо 60 тысяч винтовок в декабре месяце было изготовлено немногим более половины. Сейчас дела понемногу выправляются. Вернули некоторых мастеров-оружейников обратно на заводы. Набрали рабочих, начался выпуск стрелкового оружия в полном объеме. Но надо-то еще больше расширять производство, так как общая производительность наших оружейных заводов при их постройке была рассчитана всего-то на 530 тысяч винтовок в год, а мы теряем до 200 тысяч винтовок в месяц, а это почти 2,5 миллиона за год. Это значит, что чтобы восполнить эти потери, заводам понадобится 5 лет работы или нужно как-то увеличить производительность в 5 раз. А этого мы пока не можем сделать. Да и в ближайший год даже восполнить такие потери даже вместе с заграничными поставками не сможем. Да, с каждым месяцем количество выпускаемого оружия увеличивается на пару десятков тысяч, и, возможно, через год заводы утроят выпуск винтовок и доведут выпуск до 1,5 миллионов штук в год. А пока только надежда на русского солдата, на его умелое, бережное обращение с винтовкой. Хотя я вам уже рассказал, какой он умелый и бережливый. Может, хоть ваша идея с центрами обучения поправит дела? А почему нельзя построить еще по паре цехов на существующих предприятиях, закупить оборудование за границей и таким способом увеличить количество выпускаемого оружия? Это ничего не даст, так как рабочих для новых цехов нет. Тогда надо построить еще пару оружейных заводов в тех городах, где есть свободные рабочие руки. В этом вроде есть выход, но на строительство такого завода нужны и время, и деньги. Времени у нас нет, так как оружие нужно срочно, поэтому тратим деньги, которых также нет. И Россия влезает в долги, прося кредиты у своих союзников на покупку их же оружия. А сколько числилось в нашей армии штыков перед войной, Владимир Григорьевич? Где-то около 1,5 миллиона человек и более 3 миллионов обученного резерва. Вот, под это-то количество и подгонялись все запасы. Но штабные умники забыли, что с началом войны по ими же разработанному мобилизационному плану армия должна увеличиться в 3-4 раза. А вооружить-то лишних людей уже было и нечем. Сколько было выделено винтовок для пополнения убыли? Насколько я знаю из документов, предоставленных мне в Главном артиллерийском управлении, по расчетам Генштаба надо иметь всего 600 тысяч винтовок, а в дальнейшем наши заводы начинают работать на полную мощь, выпуская в год еще примерно столько же. Из этого количества должно было полностью хватить для восполнения убыли. Вот же уроды, должно хватить. А с ваших слов и не доверять вам нет ни малейших причин, мы на фронте потеряли в среднем за месяц 200 тысяч, и утвержденных этими идиотами запасов могло хватить всего на 3 месяца войны. И потом, невиданный размах войны вызвал и небывалый убыль солдат. Кто же мог предвидеть, что мы за год потеряем столько людей, а вместе с ними и, черт бы его побрал, такое количество стрелковки? Вот он и главная причина тяжелого положения со стрелковым оружием. Михаил Коронатович, вы интересное слово употребили. Стрелковка. Вроде и новое, никогда не слышал, но сразу понятно, о чем речь. Откуда оно? Неторопливо, тщательно проматерившись про себя, я натужно улыбаясь ответил. Да где-то в госпитале услышал, вот и понравилось. Как вы верно сказали, Владимир Григорьевич, вроде и незнакомое, но сразу понятное. Ведь прокололся идти его маму через клюз. Да вдоль прокололся. Точно как Штирлиц в анекдоте, когда на 23 февраля в шапке-ушанке и тельняшке играл в управлении на гармошке. Хорошо, что есть правдоподобное объяснение, но ведь когда-нибудь проколюсь по-настоящему. Контролировать язык нужно, Михаил Николаевич, или уж Михаил Коронатович. Короче, думать нужно, что говоришь. Насчет бережного и, главное, умелого обращения русского солдата с оружием, это вы правильно сказали. Вот только не успеваем мы такого солдата получить. Ни для кого не секрет, что почти на 80% сухопутная армия состоит из лапотного мужика, и его сначала нужно из дикого состояния вывести, хоть чуть-чуть подучить, а в запасных полках как минимум 3 месяца обучать основам дисциплины и обращения с оружием. Уж премудростям войны его, дай бог, в частях обучат. Возможно, что многим это обучение спасло бы жизнь, а так... Только призвали ничего не умеющего дурня, и ведь не дурака Владимир Григорьевич, а именно дурня, и сколько он пробудет в запасном полку, неизвестно, и почти сразу на фронт. И не дай бог ему в первый же день после прибытия сразу попасть под артиллерийский обстрел или того хуже, пойти в атаку на пулеметы. И все, нет человека. Ему бы неделю неподалеку побыть, да осмотреться, да с ветеранами погутарить, чтобы хоть чутка знаний набраться, как быть в той или иной ситуации. Но ведь частенько так бывает, что с утра пригнали его в часть, а в обед обстрел вражеский или атака, а он, кроме мама, и выговорит-то от страха ничего не может, и гибнет дуром. Да, так зачастую оно и происходит, и это я не раз сам видел. Пригоняет новое пополнение на фронт, за 2-3 версты от передовых позиций останавливает. В большинстве своем все они новобранцы, бывалых солдат, среди них единицы. К тому же основная масса без оружия. Вскоре начинают их распределять по ротам, да выдавать оружие, если есть такое в наличии. А тут германцы. И откуда только знают твари, что пополнение из новобранцев прибыло, открывают артиллерийский огонь. Это они организовывали торжественную встречу новобранцев на фронте с музыкой и рукоплесканиями. Не желая материться при малознакомом человеке, сквозь зубы произнес я. Вот-вот, было похоже именно на приветствие. Бывало, выпустят десяток-другой снарядов по месту, где новобранцев принимают. Попадут или не попадут, неважно, но зато такого страху нагонят. Солдатики же бедные, от страха не знают, куда бежать, что делать, начинают метаться в разные стороны. Их потом долгонько приходится собирать и приводить в чувство. Конечно, смеяться грешно над бедолагами, но немало бывало тех, кому после обстрела приходилось застирывать белье, да и задницы приходилось в ближайшей речке отмывать. Но виноваты в конфузе-то не они, а те генералы, что мужика обучить не запланировали, не дотумкали стратегии, мать их, до необходимости этого. Но что самое, Михаил Коронатович, плохое, так это то, что многих приходится отправлять в лазарет или того хуже, хоронить. А остальные это видят, и все. Страх сильнее приказа, и частенько бывали случаи, что кое-кто в такие моменты даже терял рассудок. На флоте, слава богу, немного не так. Да и берут во флот в основном из заводских, а не из крестьян. Заводские они в технике хоть немного, но соображают. Вот поэтому их легче чему-то обучить. Да и ни один командир корабля с неподготовленным экипажем в моря не выйдет. Это ж верная смерть всем. И послужившие опытные матросы и боцманаты новичкам как могут помогают обязательно. Бывает, что и просто добрым словом. Вы, Владимир Григорьевич, верно, шутку про отличие между генералом и адмиралом уже слышали? Никак нет, Михаил Коронатович, но послушаю с интересом. Помилосердствуйте, Владимир Григорьевич, это ж старая шутка. Генерал посылает войска в бой, а адмирал за собой ведет. Такого веселого хохота мне давно слышать не доводилось. У Федорова аж слезы на глазах выступили. И тут же я осознал опасность шуток, по крайней мере шуток из 21 века. И как же вы, Михаил Коронатович, сумели адмиральского чина достигнуть с такими-то взглядами и шутками? Так верно, черт не ворожит, Владимир Григорьевич, я ж природный казак, а мабуть и характерник. И опять хохот, но уже в два голоса. К сожалению, в пехоте российской было не так, как на кораблях. Научат рекрута затвор передергивать, да мушку в сторону цели направлять, то и всего делов. А если такому спецу дать другое оружие, то все будет как с арисаками. Хотя арисаки мало чем отличаются от нашей родной трехлинейки. А будь это, избави Боже, самозарядная винтовка, за которой надо тщательно следить, так такой солдат через несколько дней ее с гарантией и угробит, и сам погибнет. В самом начале войны из-за просчетов генералитета и шапкозакидательских настроений мы всего за 8 месяцев потеряли всю старую кадровую армию, а новая армия появится только на следующий год. Вот из этих самых необученных мужиков. Это будут те, кто выживет на полях сражений и научится воевать. Вот это и будет новая русская армия. Это будущие Рокоссовские, Жуковы, Коневы, Чуйковы и Катуковы. Но им уже сейчас нужно новое оружие. А пока мы только учимся воевать. И это касается не столько солдат, сколько генералов. И либо они научатся бить врага, либо Россия будет продолжать заваливать трупами своих детей, своих врагов. Владимир Григорьевич, вы почти полгода провели на передовой. Может, расскажете о тактике, которую применяют наши германцы в боях? Какое-то представление я имею, да и со многими фронтовиками уже тут в госпитале разговаривал. Перед войной все предсказывали, что предстоящая война будет маневренная. Так поначалу она и выглядела. То наступаем, то драпаем. А сейчас в большинстве своем все зарылись в землю, отгородились колючей проволокой, ощетинились пулеметами да пушками. Но пулеметов-то в нашей армии большая нехватка, со снарядами просто катастрофа. Про орудия, особенно крупного калибра, я вообще молчу. Да не только в винтовках и патронах большая нехватка, хотя они на первом месте. Там на фронте всего не хватает. Мне не раз приходилось наблюдать большое различие между нашей и германской армией в части обеспечения необходимым. Добрыми и ласковыми словами поминали офицеры разных полков наше военное министерство, указывая на нашу бедность в военной технике. Помню, был такой случай. Как-то один седой полковник, с которым мы в ночь обходили окопы, обратил мое внимание на германские прожектора, что в тот момент шарили своими лучами по нашим укреплениям. «Вот видите, что у них? А у нас что?» С сарказмом спросил он и тут же ответил на свой вопрос. «А у нас одна только Божья луна, если только видна, а так ни хрена!» Кроме прожекторов, они постоянно применяют сигнальные пистолеты с разноцветными ракетами, а у нас имеется всего один на батальон, и к нему 4 красных заряда. А разве нельзя было запастись ими в достатке? Хотите, господин полковник, посмотреть, что сейчас германцы вытворять будут? А что именно они будут делать? Сейчас сами увидите, только подождем несколько минут. Мы остановились посреди окопа, глядя в сторону германских позиций, которые находились где-то там в темноте, да еще и эти прожектора глаза слепили. Вдруг со стороны противника открылся интенсивный пулеметно-ружейный огонь. В первую секунду я от неожиданности присел. «Это что, ночная атака? Но тогда почему не все солдаты заняли свои места для ее отражения?» – спросил я командира полка. «Да нет, это не атака. Это так германцы развлекаются, устраивают ночью ложные тревоги, заставляя наших солдат тратить попусту и без того малый боезапас. Мы, не имея осветительных средств, поначалу считали, что это атаки, и открывали заградительную пальбу, выпуская попусту, но на радость неприятелю, громадное количество патронов. После нескольких таких ложных ночных атак мы перестали им отвечать и приказали своим солдатам строго-настрого беречь патроны. А вы не боитесь, что вот так они притупляют вашу бдительность, а потом на самом деле предпримут атаку и захватят вас врасплох? Так мы всегда наготове. Вы же сами видели, что половина бойцов на всякий случай приготовилась отражать атаку, только огня не открывала. Да, заметил. Еще удивился, почему кто-то подставляет голову под пули, а эти отсиживаются на дне окопа, как будто и стрельбы вокруг нет. Также у меня промелькнула мысль, что так ведут себя только обстрелянные и опытные солдаты, и зря голову им незачем подставлять, когда противник еще так далеко от линии обороны. А вы правильно подумали, это уже обстрелянные солдаты, они и днем своих голов не высовывают из-за бруствера. В последнее время у германцев появились специальные меткие стрелки. Они выбивают наших наблюдателей и офицеров. Так мы за прошедшую неделю потеряли одного офицера и двух нижних чинов, выполняющих роль наблюдателей только убитыми, да двоих тяжело ранеными. Эти стрелки днем никому не дают высунуться, а сами немцы наблюдают за нами в перископы, которых у них в достаточном количестве. Таким способом они не подвергают себе опасности быть подстреленными с нашей стороны. Да и с такого расстояния, без специального приспособления к винтовке, вряд ли куда-то попадешь. Как я понял, Владимир Григорьевич, из вашего рассказа, у германцев появились снайперы, вооруженные винтовками с оптическими прицелами, которые позволяют обнаруживать цели, точно стрелять с большого расстояния. Вот именно. Германские войска получают всякие технические новинки, те же винтовки с оптическими приспособлениями. Кроме того, у них появились винтовки с магазинами увеличенной вместимости. Еще они приспособили к винтовкам специальные мортирки, из которых можно было выбрасывать по крутой траектории маленькие гранаты. Такое приспособление очень удобно при обстреле окопов с расстояния до 200 метров. А мы что, разве не можем наладить выпуск точно таких же приспособлений, как у немцев? Конечно, можем. И ГАУ уже разрабатывает что-то подобное. Хотя первые сведения о подобном приспособлении до нас дошли еще за год до войны, как из самой Германии, так и из Англии. Но только на третий месяц после начала войны были согласованы основные характеристики этого оружия. И похоже, что одна из представленных на испытания моделей, а это конструкция штабс-капитана Дьяконова, оправдывает возложенные на нее надежды. И, возможно, скоро она поступит на вооружение. Насчет технических новинок. Владимир Григорьевич, я знаю, что после Японской войны несколько оружейников, в том числе и вы, всерьез начали разрабатывать автоматические винтовки. Что за эти годы было изготовлено несколько опытных образцов? Какие-то из них получились не совсем удачные, но были и вполне себе неплохие. И что перед войной были изготовлены несколько опытных партий для всесторонних войсковых испытаний. И испытания эти ваша винтовка выдержала вполне успешно. Если я не прав, то поправьте меня. Был ли сделан заказ на изготовление серии или нет? Да, еще в 2013 году такой заказ был сделан. Я в тот момент работал над улучшением винтовки под собственный патрон уменьшенного калибра. Эта винтовка и пошла бы в производство, если бы не война. Так заказ был выполнен, или за год так ни одной винтовки не собрали? В силу разных обстоятельств было собрано всего несколько штук, но почти все комплектующие изготовлены, осталось только собрать и отладить их. Вы не скажете, почему вы прекратили работу над ней? Когда началась война, то я решил, что не время заниматься ею, так как образец еще не доведен до ума, и в таком виде преждевременно принимать винтовку на вооружение нашей армии. Мы все в тот момент еще продолжали считать, что война долго не продлится и закончится в скором времени, и только по завершению войны я предполагал продолжить работы над ней. Я думал, что достаточно внести небольшие улучшения в уже существующую трехлинейную винтовку, устранив ее недостатки, которые проявились в ходе войны. Еще, но это мое мнение, надо на время войны вместо трех винтовок пехотной, драгунской и казачьей выпускать всего одну. Во время своего пребывания на фронте я приметил, что с более короткой драгунской винтовкой солдату удобнее управляться в окопе. Кроме этого, огонь наши солдаты открывают, когда до противника остается метров 400, а для этой дальности даже карабина с лихвой хватает, не то что драгунки. Так что можно ствол укоротить еще сантиметров на 5. Зато сколько можно на этом сэкономить разных материалов, особенно металла, а это в военное время имеет большое значение. Еще бы. Если представить, что винтовки должны выпускаться сотнями тысяч, то экономия металла должна быть существенной. Да, немалая. Еще я предлагаю переделать магазин под большее количество патронов, хотя бы до 10 штук. Нынешних 5 в магазине мало. Это особенно проявляется при отражении атак противника, когда каждая секунда дорога. А тут приходится довольно часто пополнять боекомплект винтовки. Вместо принятого граненого штыка ввести съемный клинковый, который удобный в рукопашной борьбе. А вот насчет автоматической винтовки. На фронте я хорошо ознакомился с тем, в каких условиях приходится нести службу оружия. Это пыль, песок, грязь, вода, снег, мороз и жара. Для меня теперь основные требования к оружию – это простота, прочность и, главное, безотказность. А над автоматическими винтовками еще слишком много надо работать, чтобы получить простую и безотказную винтовку. 10 лет я трудился над созданием своего автоматического оружия, и приходить к такому заключению мне было, вероятно, труднее, чем кому-либо. Но надо смотреть правде в глаза. Лишь простота и прочность нашей трехлинейной винтовки позволяли исправлять ее в армейских оружейных мастерских, несмотря на то ужасное состояние, в каком она попадает с полей сражения. А вот исправить автоматическую винтовку непосредственно на фронте, я думаю, было бы проблематично. Но несмотря на эти выводы, я уверен, что и у автоматических винтовок есть будущее, и они обязательно будут лет через 10 приняты на вооружение, как только конструкторы добьются таких же показателей безотказности, как у Мосина. И все же я видел свои винтовки в действии. Даже так? А я что-то не слышал, что у нас где-то в войсках применяются автоматические винтовки. Да какое там применяется в войсках? Мне приказали передать в 85-й пехотный выборгский полк несколько опытных автоматических винтовок, что были изготовлены еще в 12-м году под наш патрон. А что передавать-то, когда они перед войной проходили такие интенсивные испытания, что после этого нуждались в серьезном ремонте? Так что было передано всего-то 2 винтовки, те, которым меньше всего досталось на этих испытаниях. Я сам отвозил эти винтовки в полк, а там выяснилось, что командиром полка был мой знакомый еще по стрелковой школе. Тогда я понял, почему именно сюда отдали мои винтовки. Это он настоял, зная о них не понаслышке, чтобы в боевых условиях испытать их. Перед стрельбами я лично показал, как нужно стрелять из винтовки. После этого стреляли офицеры, потом некоторые солдаты, как я понял, наиболее толковые. Несколько раз я произвел разборку и сборку винтовки, комментируя каждое действие, объясняя ее устройство. Я заметил, окружавшие меня люди проявляют неподдельный интерес к этому оружию. Оружие хвалили и за точность боя, и за ухватистость, и главное, возможность стрелять без передергивания затвора, то есть за скорострельность. Многие сожалеющие говорили, что такие бы винтовки да в самом начале войны, и очень удивлялись, почему их еще не начали массово выпускать. Это я сейчас понимаю, что надо было продолжать наши работы по автоматической винтовке, и возможно, что я довел бы за этот год ее до рабочего состояния. Вот об этом в первую очередь я и хотел с вами поговорить, Владимир Григорьевич. Надо непременно продолжить работу над автоматической винтовкой и создать на ее основе еще 2 вида личного оружия. Первое. Это надо укоротить существующую винтовку хотя бы до метра, ну, до 110 сантиметров. Это повысит маневренность солдат, вооруженных таким оружием, особенно во время боя в стесненных условиях. В узкостях, в траншеях, в домах. В лесу с такой винтовкой удобнее воевать. Пока с трехлинейкой развернешься, из вот такого укороченного оружия можно уже стрелять или пустить в ход приклад. Хотя такую винтовку можно укомплектовать съемным штыком типа ножа. Для необученного солдата она, конечно, будет сложна, но можно в каждом полку собрать в специальную роту опытных солдат и вооружить такими укороченными винтовками, назовем их автоматами. Для этого автомата сделать отъемный магазин на 20-25 патронов, и чтобы можно было быстро заменить пустой магазин на полный. А второй вариант – это же автомат можно использовать как легкий ручной пулемет, только надо ствол сделать немного толще для меньшего перегрева при длительной стрельбе и сантиметров на 20 длиннее. Увеличить магазин до 40 патронов, да прикрепить к стволу складывающиеся сошки для стрельбы с упора, а съемный штык просто на поясе стрелка будет. Фёдоров на минуту задумался. А что? Это очень дельная мысль. На фронте ощущается острая нехватка пулеметов. Я думаю, что вполне возможно приспособить мою винтовку как пулемет, только немного надо доработать. Вот только когда я смогу взяться за это дело, чтобы все наладить? Мне бы надо сейчас быть на оружейном заводе, а я в данный момент прикомандирован к штабу Северо-Западного фронта. Я не знаю, как отнесется к автоматическому оружию наше высшее начальство, но его надо убедить в целесообразности создания такого оружия. Хотя я предвижу, что будет очень много противников у этого оружия, особенно со стороны высшего генералитета. И на что они будут указывать в первую очередь, так это на избыточный расход боеприпасов. Но я попробую кое-кого убедить, чтобы получить полную поддержку в этом производстве. А вам уже сейчас надо начинать прорабатывать такое оружие. К этому же надо подключить и других оружейников. Как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. У вас же есть отличный помощник. Его фамилия вроде бы Дегтярев. Да, есть очень толковый молодой человек, несмотря что самоучка, в будущем будет хорошим конструктором стрелкового оружия. Вот пока вы не освободитесь, пусть он и подумает, что и как сделать. Я посоветовал бы вам пригласить для разработки автомата еще одного неплохого оружейника. Не в обиду будет сказано, но он и правда может кое-что дельное подсказать. Вот только его надо разыскать. В данное время он трудится на одном из петроградских заводов, на каком точно я не знаю, но думаю, что его не составит труда найти, если обратиться в департамент полиции. И кто же это? Это Сергей Александрович Коровин. Он до войны несколько лет проработал на заводах Браунинга. Не имел чести с ним познакомиться. Одного не могу понять. Если он имеет отношение к оружейному делу, так почему он не на оружейном заводе? В прошлом у него были проблемы с законом. По молодости решил поиграть в революционера, за что и был отчислен из Харьковского технологического в 905-м. Так он из неблагонадежных? Да что вы, Владимир Григорьевич, это все ошибки молодости. Но пятно, конечно, осталось. Когда он вернулся перед самой войной обратно в Россию и хотел устроиться на Тульский оружейный завод, из-за этого-то пятна его и не приняли. Тогда мне весьма любопытно узнать, Михаил Коронатович, а вы-то как о нем узнали? Можно я не стану отвечать на этот вопрос, но кое-что я слышал, и не только о нем, но и о других оружейниках. Я просто не представляю флотского адмирала, интересующегося какими-то винтовками. Это же не крейсера и дредноуты, мины и торпеды. Это же просто стрелковое оружие, которого на кораблях-то не так много. Суть не в том, что я флотский, а в том, что Россия должна что-то противопоставить остальному миру. Вот чем может Россия похвастаться перед остальным миром. Многозарядные винтовки первыми начали производить в Америке. Первый пулемет не мы придумали. Ручной пулемет первыми начали производить в Дании. Да и остальное оружие, те же револьверы и пистолеты, винтовки, если честно, не у нас все придумано. Мы только немного усовершенствовали некоторые образцы. Но вы и так больше моего знаете, что нового делается в этой области за границей. Поэтому-то я и предлагаю вам создать конструкторское бюро по конструированию новых образцов стрелкового оружия от пистолета до автоматической пушки малого калибра. Поэтому я думаю, что Коровин, а также его опыт и знания, полученные на одном из заграничных заводов, вам могут очень пригодиться. Если вы так хлопочете об этом господине, то возможно, что он неплохой специалист. Поглядим, чем он нас сможет заинтересовать. И он будет далеко не единственный конструктор-оружейник в вашем бюро. Их будет немало, и молодых, и зрелых, тех, кто начнет конструировать новые образцы оружия. Но они появятся через год-два, а новинки нужны уже сейчас. Еще вот что. Где-то на фронте сейчас находится еще один ваш коллега по оружейному делу. Я говорю о токареве Федоре Васильевиче. Его очень желательно привлечь к конструированию новых видов стрелкового оружия. Ну, Федора Васильевича я хорошо знаю. Как-никак 5 лет на одном заводе трудились. Можно сказать, у нас с ним заочное соревнование. Мы оба конструировали автоматические винтовки. Но после начала войны нам пришлось заняться совсем другим делом. И не забудьте пригласить другого вашу коллегу, Якова Устиновича Расщепея. Федоров замолчал и то посматривал на меня, то опускал голову вниз, явно серьезно задумавшись. Ну что ж, Михаил Коронатович, рассказывать про то, как вы узнали о Коровине, вы не стали. Но просто пофамильно знать русских оружейников-конструкторов – это очень для адмирала необычно. Я молча улыбался в ответ на невысказанный вопрос. Ладно, Михаил Коронатович, так же, как я улыбаясь, продолжил Федоров. Секреты, значит, секреты. Но, как я понимаю, вы совершенно серьезно хотите нас всех собрать в одно, как вы сказали, бюро, где мы все будем совершенствовать мою винтовку. Согласен, но ведь и они тоже захотят продолжить работы над своими образцами. В первую очередь, надо довести до приемлемых результатов вашу винтовку, как самый отработанный образец из всех опытных, созданных перед войной, и принять его на вооружение, наладив производство хотя бы до 100 штук в день на каждом из 4 заводов. Но как этого добиться? Я не уверен, что военное министерство пойдет на это. Да нет, нам никто не разрешит срывать людей с производства и задействовать заводское оборудование для изготовления непринятого на вооружение автомата, так как это скажется на выпуске обычных винтовок, а их заводы так выпускают в совершенно недостаточном количестве. Вот если бы не было такого катастрофического положения со стрелковым оружием, как сейчас, возможно, нам уже предоставили такую возможность, как начать выпуск автоматического оружия. Мы постараемся всех убедить, и если уж до конца этого года не начнем выпускать это оружие, то в начале будущего обязательно. Это очень трудно будет сделать без чьей-то очень высокой поддержки в Ставке и военном министерстве. Тут, возможно, нужен уровень кого-то из великих князей. Владимир Григорьевич, не откладывая дело в долгий ящик, вам уже сейчас нужно начать собирать первую партию автоматов из тех, как вы сказали, готовых деталей, что были изготовлены перед войной. И уже в конце этого или в самом начале года будущего предоставить их для фронтовых испытаний. Если там на фронте солдаты и офицеры по достоинству оценят и примут ваш автомат, то поддержка у вас будет большая. После этого обязательно последует заказ от военного министерства на крупную партию нового оружия. Но не все комплекты были доставлены на наш завод. Может понадобиться какое-то время, чтобы все собрать в одном месте. Владимир Григорьевич, голубчик, начинайте из того, что уже есть, а там, возможно, и остальное довезут. И я думаю, что когда вы создадите конструкторское бюро и соберете всех конструкторов, которых мы с вами сегодня вспоминали под свое начало, да еще привлечете известных вам людей, полезных для нашего дела, то вы быстро справитесь со всеми техническими трудностями по выпуску и автомата, и ручного пулемета. Про укороченную винтовку я уже и не говорю. Но не забудьте, что после винтовки обязательно должен быть ручной пулемет. Фёдоров молчал, явно что-то обдумывая. Я же ожидал его положительного решения. «Завтра я буду в управлении и попрошу разрешения побывать на Сестрорецком оружейном заводе. Переговорю с тамошними оружейниками, непременно встречусь и поговорю с Дегтярёвым насчёт переделки механизма винтовки под патрон от японской винтовки. Мне бы самому там остаться, но уверен, что не получу на то дозволение, так как меня опять хотят отправить за границу заказывать и покупать оружие». «А я почему-то подумал, что вы сами сможете возглавить работы по своей винтовке и ускорить её появление в войсках, а вас опять посылают за границу. И когда это должно случиться?» «Ожидаю, что в ближайшие 2 недели нужно быть готовым к отправлению». «И куда, если не секрет?» «Вначале Англия, потом Франция». «Владимир Григорьевич, знаете что? Если вас снова посылают изыскивать оружие для нашей армии, то я посоветую вам обратить свое внимание на Данию». «И что же в Дании?» «Но позвольте, Дания нейтральная страна, и она продавать оружие воюющим сторонам не будет». «Будет, Владимир Григорьевич, еще как будет. Кроме того, там уже сейчас готовы продать нам несколько тысяч пулеметов системы Матсона, причем именно под наш винтовочный патрон. Но надо действовать очень быстро, не раздумывая, а то через пару месяцев будет поздно». «Господин адмирал, откуда у вас такие сведения? Вы случайно не из разведчиков будете?» Фёдоров вроде и улыбался, но глаза уже были совершенно серьёзными. И я его понимал. Адмирал, флотоводец, герой, его превосходительство. Но знания демонстрируют необычные, можно сказать, что редкостные даже для опытного офицера генерального штаба. И ведь действительно не о кораблях и орудиях рассуждает. И, как ни странно, всё по делу. «До вас, наверное, доходили слухи о моих способностях предугадывать некоторые события. Возможно, я никому бы и не говорил об этом, но раз всё так удачно складывается, то проверить не мешает. Вы опять едете за границу в поисках оружия для нашей армии, а почему бы заодно не проверить то, что я вам только что сказал? И я вам даже больше скажу. Где-то приблизительно через месяц на нашего военного атташе в Италии выйдут заинтересованные люди из Дании и предложат купить пулемёты. Но пока мы будем рядиться, дотелиться, да прикидывать, меры по контролю над продажей оружия воюющим сторонам в датском королевстве ужесточатся, и готовых пулемётов, боюсь, господин полковник, нам не видать». «Вы что же, господин адмирал, всё это во сне видели или в хрустальный шар смогли заглянуть?» «А вы, Владимир Григорьевич, зря ёрничаете, да в моих способностях сомневаетесь. То, что датчане с такой просьбой сами на нас выйдут, я уверен на все 100%. Но это произойдёт только через месяц. Вот я и предлагаю не терять целый месяц, дожидаясь, пока датчане нас разыщут, а уже сейчас самим послать доверенного человека в Данию, и возможно, что мы успеем хотя бы 2-3 сотни пулемётов приобрести и переправить в Россию, а если повезёт, то и 1000. И я думаю, что потом можно попробовать наладить контрабанду пулемётов через Швецию в Россию, а когда перекроют и эту тропку, датчане, симпатизирующие нам, сами предложат производить свои пулемёты у нас в России, предоставят чертежи и опытные образцы, даже решат построить завод». «Но если всё, что вы говорите, произойдёт, и Дания продаст нам оружие, то об этом узнают в Германии, и будет скандал. Как бы всё это ни отразилось на самой Дании, кайзер в отместку может и Дании объявить войну». «Но ведь Дания и так недавно воевала с Пруссией, и Мария Фёдоровна, вдова Александра III, в девичестве была Дагмара, и сторонников России в Дании хватает. И я не думаю, что кайзер пойдёт на это. Зачем ему ещё одного врага наживать? Хотя Дания и маленькая страна, и вооруженные силы ее невелики, но для борьбы с новым врагом кайзеру неоткуда взять даже пары дивизий. Нет, кайзер не нападет на Данию. А вот чтобы Дания в открытую не продавала России пулеметы, надо поступить так. Датская армия на наши, естественно, деньги закупает для себя столько пулеметов, сколько мы сможем оплатить, и отправляет их на хранение в арсеналы. А там мыши и крысы, причем очень голодные, и пулеметы просто пропадают или списываются как негодные к использованию. И невзначай оказываются где-то на границе Швеции и Финляндии, не привлекая ничего внимания. И я думаю, что при их дворе найдутся умные люди, чтобы это все провернуть. Господи, Михаил Коронатович, да как же вы до такой хитрости-то додумались? Такое ощущение, правослово, что вы не только флотоводец и оружейник, но еще и негоциант изрядный. Хорошо, я по возвращению в Петроград сделаю в управлении предложение по Дании. Только, Владимир Григорьевич, я вас попрошу моего имени по датскому делу не упоминать, пусть считают, что инициатива исходит от вас. Это почему же? Меня и так за глаза считают кем-то вроде оракула, а кое-кто думает, что я с самим сатаной сделку заключил. А когда все, что я вам сегодня рассказал, на деле случится, так совсем прохода не будет. И все же, Михаил Коронатович, откуда вы узнали про Данию? Как-нибудь я вам обязательно расскажу, но позже. Возможно, после вашего возвращения из-за границы. Я обязательно спрошу вас об этом, если все произойдет так, как вы предсказали. Когда вернетесь, тогда и поговорим. А возможно, что и вы по возвращению расскажете мне, как там за границей у наших союзников дела обстоят. Расскажете, что нового из вооружения появилось. Что они могут предложить нам из своего арсенала для производства на наших заводах или сами будут это выпускать для нас? А возможно, что вы, Владимир Григорьевич, после этой поездки по заграницам придумаете со своими товарищами-оружейниками что-то необычное, что перевернет все представления как о самом оружии, так и о тактике его применения. Да что можно придумать такого необычного? Оружие, оно и есть оружие. Но не скажите, вы даже не представляете, что человек может придумать, например, через 100 лет, а возможно даже через 50. Но принцип работы у огнестрельного оружия остается неизменным вот уже 500 лет. Оно только с каждым столетием немного совершенствуется. Да, в этом вы правы. Но кроме огнестрельного оружия, есть и другие способы умерщвления людей. Вы имеете в виду отравляющие газы? И газы в том числе. Но это бесчеловечно, травить людей газами. И я не знаю, кто это сказал, но есть изречение. На войне все средства хороши, и первыми в этой войне им воспользовались германцы. И кроме того, война по сути своей по определению бесчеловечно. Ладно, не будем говорить о будущем. Что еще придумает изощренный человеческий мозг для убийства себе подобных, покажет время. Начали с камней и палки, и вот уже люди вооружились пулеметом, огнеметом и газами, а сверху их бомбят аэропланы. И это еще не предел. Но мы сейчас поговорим о том, что надобно нашей армии в ближайший месяц. А уж потом замахнемся еще лет на 5-10 вперед. А пока что вы скажете о револьвере системы Наган? А что о нем говорить-то? Хорошее и безотказное оружие? Что оно безотказное, я спорить не буду. Но вот в боевых условиях, как оно себя зарекомендовало? Что говорят по этому поводу фронтовые офицеры? То и говорят, что оно надежное, неприхотливое, можно быстро исправить в походной мастерской. И что, никаких недостатков не высказывали? Один недостаток у револьвера есть. На его перезарядку тратится много времени. Вот, Это я и хотел услышать. Надо создать свой пистолет с магазинным заряжанием, не менее чем на 10 патронов, а то и больше. Также под пистолетный патрон, желательно от пистолета Маузер, нужно сконструировать автомат, еще более укороченный, не более 90 сантиметров в длину. А если у него приклад сделать так, чтобы он складывался, то его длина должна быть не более 70. И что же это за оружие такое будет? Где его применять? На сей счет не беспокойтесь. Ваша задача его сконструировать, а военные, когда поймут всю выгоду, найдут, где его применить. Но такое оружие будет эффективно всего-то на 100-150 метров. Так в ближнем бою больше и не надо. Владимир Григорьевич, я уже говорил, что после этой войны взгляды на тактику применения огнестрельного оружия во многом поменяются. И в первую очередь это будет касаться вооружения пехоты. Винтовка в ее классическом исполнении уйдет в небытие. Останется разве что только в снайперском исполнении, а пехотинец поголовно будет вооружен самозарядным и автоматическим оружием. Это же сколько тогда надо к такому оружию патронов выпускать? Да, патронов надобно будет уйму, и их придется выпускать миллиардами. Но неужели военное министерство согласится с этим? Это же какие расходы для государства? Есть еще одно выражение на эту тему. Военные министерства всегда готовятся к прошедшей войне. Так вышло и с нашим министерством, которое все еще думало, что война будет походить на ту, что закончилась 10 лет назад. И эту войну мы начали с тем же вооружением, что было тогда. В пехоте та же трехлинейка, трехдюймовка, а на флоте те же самые корабли или построенные по тем еще проектам. Ну, за малым исключением, несколько новых все же успели построить. Военных запасов не накопили, что-то нового для вооружения армии не придумали или не удосужились принять в должном количестве, и теперь солдат своей жизнью и кровью расплачивается за то мизерное количество технических средств ведения войны в нашей армии. Очень сильно уступаем мы еще иностранцам в техническом прогрессе. А разве русская земля оскудела изобретателями? Да нет. Но вот только мы не пользуемся их изобретениями. Надо развивать быстрее свою промышленность и строить современные заводы, на которых бы выпускались те же аэропланы, автомобили, трактора и другая техника, и не единицами, а сотнями штук, чтобы не мы покупали всякие новинки за рубежом, а они у нас, или хотя бы платили нам золотом за патенты и лицензии, по которым они производили бы эти новинки, изобретенные нашими инженерами. Ух ты, куда вы, батенька, замахнулись? Это же не год пройдет, а несколько десятков, да и то, сможем ли до такого дойти? Вот вы, собранными вами конструкторами, первыми и начнете, пока с военной продукции, а там, возможно, что-то и для мирной жизни придумаете. И я тут, Владимир Григорьевич, набросал несколько эскизов нового оружия. Вы, верно, будете удивлены необычностью вида, но это только на первый взгляд они вам покажутся странными. Но поверьте, солдаты их удобство оценят по достоинству. Вам нужно только воплотить эти задумки в металле и дереве. Я начал объяснять Фёдорову, что же я тут изобразил. А там были эскизы современного мне оружия, начиная от пистолета и заканчивая минометом. Оружейник долго смотрел на мои художества, а потом сказал: «Господин адмирал, насчет бомбомета я право не знаю, что вам сказать, так как этим оружием я не занимался». «Ничего страшного в этом нет. Я думаю, у вас есть на примете человек, который возьмется за изготовление опытного образца. Тут, в принципе, все предельно просто. Самое сложное в этом миномете – это изготовление мины». «Попробую-ка я уговорить полковника Мигура. Его это определенно заинтересует», – После минутного обдумывания проговорил Федоров. Ну вот и отлично, с одним образцом определились, а вам и тем, кто у вас будет в помощниках, нужно в первую очередь довести до ума вашу винтовку и на основе ее конструкции создать автомат и ручной пулемет. Вы же перед войной винтовку под свой патрон сделали, и она показала хорошие результаты. Тот патрон был в 2,5 линии или 6,5 миллиметров. Вот только во время войны никто не будет заниматься выпуском такого патрона. Значит, надо переделать механизм под используемый патрон. А вы обратите внимание на патроны от японской Арисаки. Там ведь тот же калибр в 2,5 линии. Так я и делал свой патрон именно с него. Так что японские патроны вполне подойдут. Только нужно немного переделать механизм на винтовке. Это все упрощает. И если начнем производство автоматов, то нужно в Японии разместить дополнительный заказ на эти патроны, ну а потом начинать производить их у себя. Владимир Григорьевич, у меня есть еще один вопрос. А у нашего главного противника разве автоматических винтовок нет? В Германии и Австро-Венгрии, как и у нас, перед войной разрабатывались свои автоматические винтовки. Но похоже, что, как и мы, они не успели их довести до производства. Но нам стало известно, что они перекупили какое-то количество винтовок у швейцарской оружейной фирмы, которая по заказу Мексики изготавливала у себя автоматические винтовки «Мандрагона». Стало быть, немцы пока не имеют собственных автоматических винтовок, но возможно, что в ближайшее время они у них появятся. Значит, нам необходимо поторопиться и первыми начать их серийный выпуск. Начать-то мы можем из того, что было заготовлено до войны, но этого очень мало. Вот только неизвестно, на какое количество соизволит сделать заказ военное министерство и сделает ли. Сделает, Владимир Григорьевич, обязательно сделает, и этот заказ будет большой. Оружейник в очередной раз посмотрел на меня со смесью недоверия и надежды. Мы с Федоровым так увлеклись разговорами на различные военно-технические темы, что еще часа два проговорили, совершенно не наблюдая часов. Только раз я заметил, что Качалов что-то порывался мне сказать, но я только отмахнулся от него. Спохватились мы, когда на часах было 4 часа пополудни. Федоров начал прощаться, сожалея, что у него совсем нет времени продолжать разговор, надо возвращаться в столицу. Расстались мы с ним как хорошие и давние друзья. После этого разговора я со всей отчетливостью понял трагичность положения русской армии на первом году войны. Запасов не было, оружейные заводы обладали слабой производительностью, закупить большие партии винтовок и патронов сразу не удалось. Но сейчас понемногу положение с оружием начало выправляться, но все равно оно было еще очень тяжелое. Федоров перед поездкой в Англию получил разрешение на 4 дня съездить в Сестрорецк на оружейный завод. Кроме того, он поручил разыскать Коровина и направить того на завод в свое распоряжение как оружейного мастера, что и произошло на 3-е сутки. А пока Федоров со своим помощником и учеником в одном лице начал решать задачу по переделке винтовки под японский патрон. Надо было также договориться с товарищами по оружейному цеху о скорейшем проведении всех подготовительных работ к сборке первых образцов автоматической винтовки из комплектов, изготовленных перед войной. Когда он в середине октября отправился через Архангельск в Англию, на заводе в оружейной мастерской уже кипела работа над опытными образцами его автоматической винтовки в варианте автомата. В январе 1916 года Федоров вернулся обратно в Россию, где он узнал, что в оружейной мастерской Сестрорецкого завода было собрано и отлажено 43 автомата. Теперь осталось только решить вопрос, на каком из участков фронта провести войсковые испытания первой партии нового оружия. Кроме того, Коровин на пару с Токаревым продемонстрировали ему вполне работоспособные ручные пулеметы, переделанные из его же винтовки с магазином на 40 патронов и с усиленными стволами. А самое интересное, они приберегли на десерт. Это оказался опытный образец автомата под маузеровский пистолетный патрон. Еще одним образцом был переделанный в укороченный карабин пистолет Маузер 96 с магазином на 20 патронов. Так что дело сдвинулось, и к летнему наступлению наша армия должна получить новое оружие. Хотя и в мизерных количествах. Но это только начало.